Глава 50. В добрый путь. Отец Фиона в новом с иголочки монашеском одеянии замер посредине царских палат, опустив глаза в пол и хмурясь. Точно предстоящий разговор с царем был ему в тягость. Сам Михаил стоял к нему спиной и задумчиво смотрел в открытое окно на заходящее солнце. Его лицо выглядело угрюмым и озабоченным. Была ли тому виной серая дождевая туча, нависшая над городом и бросившая свою сумеречную тень на царское чело? Или все же причина была в самих мыслях, одолевших молодого государя, понять было невозможно. Царь смотрел в окно и просто молчал. Молчал и Фиона. Наконец Михаил повернулся к монаху. — Что надумал, Григорий Федорович? Может, все же вернешься? Дам тебе земский приказ. Будешь с учеником своим, Степкой Проестеевым, вдвоем порядок на Руси наводить. Он молодой, горячий, ему твой опыт еще прожить надо, и то, если сможет. Михаил с надеждой посмотрел на Фиону. Фиона неловко закашлялся, разгладил сидеющую бороду и, потупив глаза, тихо произнес, осторожно подбирая нужные слова. Стар я, царь-батюшка, для дел государственных, да и устал душой от суеты этого мира. Видать, горя людского наелся по самое горло. Ничего более не хочу. Видимо, царь ожидал подобный ответ от монаха, поэтому тут же сделал другое предложение. Ладно, может, тогда в Чудов монастырь перейдешь? Там как раз книжный хранитель нужен. «Будешь в Москве, в Кремле и при книгах!» Фиона смущенно улыбнулся, прямо и честно глядя в глаза царю. «Заманчиво, конечно, государь, но позволь, я откажусь. Отпусти меня домой, в обитель. Там хорошо, там моя душа на месте!» Михаил прикусил нижнюю губу, нахмурился. И опять подошел к окну. «Что же, ты сам решил. Больше я тебя не держу», — холодно произнес он и отвернулся. Фиона в пояс поклонился царской спине и пошел к выходу. Он уже открыл дверь, когда Михаил, не оборачиваясь, спросил его. «Скажи, Григорий Федорович, зачем Салтыков затеял это душегубство? Что им двигало? Неужели просто любовь?» «Все может быть», — ответил Фиона. «Разве не знаешь, государь, любовь лишает человека разума?» Михаил резко повернулся и пристально посмотрел на монаха. Ни один мускул не дрогнул на лице Фионы. Он выдержал этот пронзительный взгляд водянистых глаз, еще раз поклонился царю и вышел из комнаты, закрыв за собою дверь. Рано утром у Покровских ворот нового города стояла телега, запряженная вислобрюхим деревенским совраской. Телеге, расслабленно откинувшись на высокую спинку кузова, сидел Маврикий и с наивным восторгом, открыв рот, смотрел в чистое небо, где прямо над ним в безоблачной выси парил большой орел. Недалеко от телеги, на площади перед церковью Дмитрия Солунского, отец Фиона прощался с щитой Морозовых. Худой и бледный, как мел, Глеб едва держался на ногах, опираясь на деревянный костыль. Под мышку его поддерживала счастливая Авдотья, не отходившая от мужа ни на шаг с тех пор, как мазь кудесницы Меланье вернула Глеба к жизни. молодых людей переполняли чувства, которые они просто не знали, как выразить, чтобы показать своему спасителю всю безмерность их благодарности. Их глаза светились восторгом, граничащим с благоговейным поклонением. Так, наверное, рождались библейские пророки. Озорно подумал Фион и тут же отдернул себя за язык. «Отче!» — взволнованно прохрипел Глеб. «Добрый отче! Все, что у нас есть, все, что у нас будет, только скажите!» Отец Фиона не дал Глебу договорить. Улыбаясь, он положил свои ладони им на головы и сказал на прощание: «Дети мои, не надо лишних слов. Живите и радуйтесь. А коли вспомните меня иной раз добрым словом, то мне и радостно будет». Полдня спустя по хорошо накатанной дороге от Судиславля до Макарьева деревенская лошадка везла скрипучую телегу с тремя седоками. Старый возница из монастырских работников тихо ворчал на облучке, что надо было оставаться в Судиславле, а не тащиться на ночь, глядя на дорогу. Теперь, мол, в лучшем случае до сторожа добраться, а в худшем — в лесу ночевать. Фиона не слушал ворчания старого трудника. Рядом с ним, свернувшись калачиком, спал сном праведника послушник Маврикий. В небе над ним парил круг за кругом большой орел. А день был добрый и обещал хорошее продолжение. Отец Фиона откинулся на охапку сена, положенного на дно телеги, сладко потянулся до хруста в суставах и тихо запел старинный церковный распев. И понесся он над лесом и рекой в синее небо, в заоблачные выси, туда, где никто не бывал, куда долетали только птицы и песни. «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог! Услышите до последних земли, яко с нами Бог!» Анатолий Леонов. Отец Фиона, оживший покойник. 30.06.2017. Читал Владимир Вдович.